Глава 5. Руслан. Что ж, Вадим, это очень даже... Пытаюсь подобрать слова, чтобы не перехвалить рекламщика. Это достойно, достойно. Бросаю мимолетный взгляд на парня, блестит, как монета на солнце. На премию рассчитывает, и еще чего. Он уже которую неделю проект сдать не может, с какого перепугу я ему премию платить должен. И ты сам это все подготовил за один день? Произношу, чувствую какой-то подвох. Я, конечно, сделал вчера парню внушение и даже пообещал уволить, но так слабо верится в то, что этого бездельника мои угрозы напугали. Более того, Ерохин еще не знает, что я объявление о поиске нового менеджера рекламы подал. Мне лодри на работе не нужны. Для этого я столько лет свое агентство с нуля поднимал, чтобы подчиненные работали спустя рукава. Сам. Заикается Вадик. Замечаю, как вытирает ладони от джинсы, нервничает. «Ну хорошо, тогда вот здесь переделай». Задумчиво брожу взглядом по наброскам и здесь. Кивает, как китайский болванчик, и торопится покинуть мой кабинет. Не успевает. В дверях сталкивается с Миланой, бормочет какие-то несвязные извинения за то, что чуть не сбил девушку с ног, и норовит сбежать. «Руслан Романович, я не знаю, что мне делать с практиканткой. Ее нужно как-то оформлять или пусть так работает». Тараторит девушка. Прижимает к себе какие-то папки, часто-часто моргает. И это туда же. Дрожит от самого факта, что находится в моем кабинете. Это нормально, босса должно уважать и бояться. Но главное, чтобы толк был. Какая практикантка? Прищуриваюсь недоверчиво. Предчувствие касательно самостоятельно выполненного Ерохиным проекта только усиливается. Ух, жук, если соврал, сегодня же вылетит из агентства. Нет, пусть отработает, пока я нового менеджера не найду. А потом все равно лгуна уволю. Ну, из колледжа коммуникации и рекламы. Вы же сами с деканатом связывались. Дали свое разрешение. Голос блондинки начинает дрожать. Да, было что-то. Ну и? Требую дальнейших объяснений. Она пришла вчера, весь день отработала вместе с Ерохиным, но... С Ерохиным, говоришь? Перебиваю девушку. Да, он у нас один в рекламном отделе. Куда было еще эту практикантку девать? Отлично. Медленно поднимаюсь с места. Просто замечательно. Ерохин! Кричу, но не слишком громко. И так понятно, что этот жук стоит за дверью и подслушивает. Или я ошибаюсь? Да, Руслан Романович. Белобрысая голова появляется в дверном проеме, но сам менеджер в мой кабинет заходить боится. Сам, значит, проект сделал. Цыжу зло. И никто тебе не помогал? Вадик опять треплет свои несчастные волосы, трет руки о карманы джинсов, с ноги на ногу переминается. Ну, я, конечно, сам всем руководил. Продолжает на своем настаивать. Ох, и зря он это делает. Вадик. Рычу так, что Миланка подпрыгивает на месте и роняет на пол папки с документами. Я думал, это не имеет значения. Думаете, эта практикантка сильно помогала? Ну что она может? Зеленая совсем. Усмехается, но предусмотрительно вжимает голову в плечи. Понимает, что лишнего взболтнул. Так, вот документы ее. Администратор поднимает с пола бумаги и протягивает мне пару серых листов. Кудряшова Евгения Евгеньевна. Мне это имя ни о чем не говорит, как и остальные данные. Возвращаю бумажки Милане и переключаюсь на рекламщика. Только почему-то именно с появлением в офисе этой, как ты выразился, зеленой, проект каким-то волшебным образом доделался. Тычу в парня указательным пальцем, будто расстрелять его хочу. Хотя почему будто? Я терпеть не могу, когда мне лгут. Впрочем, сомневаюсь, что есть люди, которым это может нравиться. Хорошо, значит, практикантку мы прогоняем. Блефую, потому что пообещал декану взять одну из лучших учениц его колледжа на практику. В прошлом преподаватель, а теперь декан, он когда-то был в дружеских отношениях с моим покойным отцом. Поэтому обратился ко мне с просьбой взять пару-тройку студентов. Но у меня не огромный холдинг, всего лишь турагентство, поэтому я согласился только на одного практиканта. Или практикантку, неважно. Пообещал, что мой профессиональный коллектив поможет новичку влиться в новую сферу деятельности. А я свое слово держу. Сверлю подчиненного убийственным взглядом, чтобы проникся и передумал ломать комедию. А ты сегодня же исправляешь все недочеты и сдаешь проект. Подытоживая, убирая руки в карманы и натягивая на губы псевдодружелюбную улыбку. «Согласен?» «Я...» — громко сглатывает. «Руслан Романович...» «Милана, ты можешь идти!» Бросаю растерянной девушке спокойно. Администратор уходит, а Ерохин продолжает мямлить. Ну, вдвоем, конечно, работается быстрее, вы же должны понимать. Запомни, Ерохин, я тебе ничего не должен. Повышаю голос. Я и так слишком долго терпел. Зарплату ты получаешь вовремя, а все остальное – не мои проблемы. Так что скажешь, справишься без зеленой? Вообще, я очень плохой человек. Стою и откровенно троллю паренька. Но он не прав, поэтому пускай терпит. Вадим старается держаться огурцом, мужик как-никак. Но под моим строгим пристальным вниманием тушуется и опускает виноватый взгляд в пол. Сам он еще зеленый. Не справлюсь. Признается. Хоть тут врать не стал, так уж и быть, доработает и даже зарплату получит после увольнения. Но в моем агентстве ему делать больше нечего. Как только сдаст проект, пойдет на все четыре стороны. Вадим, едва не заикаясь, уточняет, может ли быть свободен. Киваю, и парень мигом вылетает из кабинета. А я набираю по коммутатору Милану и говорю, стараясь держать любопытство. «Пригласи ко мне эту практикантку. Хочу познакомиться лично». Я предпочитаю не возиться с новенькими. Короткого собеседования обычно достаточно, чтобы понять, что человек моему агентству подходит. Остальным занимается отдел кадров. Но увидев черновик проекта, я воспылал диким желанием собственными глазами посмотреть на ту, которая его выполнила. В том, что девушка сделала все сама, нет сомнений. Я несколько недель пытался донести до Ерохина свою идею, но рекламщик никак не мог понять, чего я от него хочу. Раньше парень старался выполнять каждое поручение, сейчас же слишком расслабился. А этот проект – такое впечатление, что практикантка просто прочитала мои мысли. Причем на расстоянии. Это даже не то, что я хочу, это лучше. Теперь бы только до ума довести идею, и компания для запуска экзотических туров готова. Постукиваю карандашом по поверхности стола, жду, когда новенькая соизволит войти. То, что она будет работать в моем турагентстве – вопрос решенный. Я такой ценный кадр ни за что не упущу. Если хорошо себя проявит, вместо Ерохина ее возьму. Или дополнительную вакансию открою, неважно. Главное, чтобы был человек, который со мной в одном направлении мыслит. А я уверен, что так оно и есть в случае с этой Кудряшовой. В одном направлении. Абсолютно не кстати вспоминаю Еву. Девушку, про которую не знаю ничего, кроме ее имени. И думаю, что не узнаю никогда. Когда мы познакомились, мне казалось, вот она, моя судьба. Тогда я был более сентиментальным, чем сейчас, мечтал создать крепкую семью, такую, как у моих родителей. «Ты уедешь со мной?» Спрашиваю у девушки, утопая в ее карамельном взгляде. Мы сидим на берегу моря совершенно одни. Вдыхаем соленый воздух, наслаждаемся мимолетными брызгами, которые приносят ветер. «Впервые со мной такое, влюбился как сумасшедший». «Если родня отпустит», – смеется весело. Сжимает мою руку крепче, проводит коготками по грубой коже. Улыбается. Только мне. Не девушка, а сплошной заряд позитива. Касаясь пальцами короткой русой пряди и откидываю ее в сторону. Притягиваю Еву к себе, целую. Жадно, сладко, без тормозов. Я должен забрать ее с собой, потому что жизни без этого маленького веселого огонька теперь не мыслю. Люблю до безумия, как одержимый. И ответственность чувствую, ведь стал первым у девчонки. Совратил бессовестно, хоть она и не была против. Главное, чтобы она не передумала, а с роднёй её я как-нибудь договорюсь. Короткий стук у дверь возвращает в реальность, и я едва ли не подпрыгиваю в кресле. «Войдите!» – произношу на улыбке. Тут же гашу её, принимая образ строгого босса, чтобы будущая подчинённая не обольщалась по поводу своей значимости. Даже самому не нравится, как меня повело от какого-то несчастного проекта. Я же еще даже его создательницу не видел, а уже в полном восторге от нее. На пороге появляется большое пластиковое ведро, тяжело опускается на пол. Вода из него небольшими порциями выплескивается наружу. «Не понял». Хмуря брови, приподнимаюсь. «Степановна?» Вслед за ведром заходит уборщица. Она работает в турагентстве с самого его основания. А до этого трудилась в фирме моего отца, пока последний не уехал из России. Почему-то эта женщина, если не сказать бабушка, упорно не хочет мыть пол современными приспособлениями. «Степановна, ну ты чего тут устроила?» Подхожу к старушке. «Опять сырость разводишь. В офисе все предусмотрено для качественной и современной ежедневной уборки, а по выходным фирма нанимает специальную клининговую службу, так что носиться с ведрами и шваброй совершенно ни к чему». «Уборку!» Скрипит в ответ. Я давно готов отправить ее на пенсию и даже платить пособие за верную службу нашей семье на протяжении стольких лет. Но эта упрямая старуха ни в какую не хочет сидеть дома, поэтому приходится каждый раз нервничать, когда она затевает уборку. При этом одной рукой придерживает швабру, а второй – свою неразгибающуюся спину. Забираю у нее инвентарь и усаживаю на диван. Мы не родственники по крови, но у меня к этой женщине самые теплые и искренние чувства, ведь я знаю ее с детства. «Рассказывай, голубчик». С хитрецой заглядывает мне в глаза. «С мамкой Мички помирился, да?» Вот умеет же без предварительной подготовки сразу в лоб, что думает. Во рту мгновенно пересыхает, а сердце совершает кульбит. Я только в страшном сне могу себе представить, что мирюсь с матерью моей принцессы. Ее и матерью назвать нельзя, так, кукушка. Никогда не подпущу ее к своей малышке, даже если рискнет появиться на горизонте. Нет, а с чего вдруг? Отстраняюсь. Мне не нравится, что Степановна тему моей бывшей подняла. Она ее никогда не видела, но всегда с теплом говорит о матери Мии. Она же ей жизнь дала, а я, такой неблагодарный, не ценю этого. Ценю, но... Так с чего такие вопросы, Степановна? Повторяю вопрос. Мия сказала, довольная бегала по офису и всем рассказывала, что видела маму. Так, зря я не стал выяснять вчера у Мии, кого она в приемной повстречала. Няньке поверил. Чувствую все не так, как мне показалось на первый взгляд. Только думаю пойти к дочке, она сама вместе с Кариной появляется в кабинете. «Папуля!» Обвивает мою шею теплыми ласковыми ручками. Моя кровинушка. «Папа, а мама в тела иглала со мной!» Выдает восторженно. Вчера вечером я немного задержался. Мия уснула прямо в игровой. И кроме горя няньки рядом со своей дочерью я никого не видел. А сегодня ее собирала моя мать, которая очень кстати приехала в гости с утра. Может, Мия не успела мне рассказать о чем-то? Или опять все придумала? Я даже не знаю, что хуже. Живая женщина, которую Мия решила называть мамой? Или воспаленное детское воображение, которое не сулит ничего доброго в будущем? Карина. Даже по имени няньку называю. Надеюсь, сегодня она не станет увиливать, и если знает что-то, расскажет обязательно. Могу переброситься парой слов с нянькой, пока Мия отвлекается на уборщицу. Степановна всегда знает, как найти подход к моей девочке. Будь она немного моложе, лучше бы няне и искать не пришлось. Но женщина уже в довольно преклонных летах, и доверить ей ребенка я не могу. Начинает заламывать руки. Еще одна. А ведь ей я тоже угрожал вчера увольнением, но так же, как в ситуации с рекламщиком, замену найти непросто. О ком? Говорит моя дочь. Шиплю на девушку и смотрю на нее, не моргая. Дрожит и носом шмыгать начинает. Рано, я еще даже голос не повышал. «Там девушка, Женя, кажется. Она новенькая, вот...» Заикается. «Это про нее Мия говорит». Последнюю фразу договаривает едва ли не шепотом. «Папуля!» Моя малышка оказывается рядом, берет меня за руку и тянет к столу. «Я тут нарисовала». Иду посмотреть на рисунок дочери, успев лишь бросить напоследок няньке. Мы не договорили. Никуда не денется и расскажет мне, где и при каких обстоятельствах Мия познакомилась с этой новенькой, о которой я ни сном, ни духом. Не станет же ребенок незнакомого человека называть мамой. Или станет? Смотри, это ты. Мия маленьким пальчиком тыкает в рисунок, лежащий на моем столе. А это я и мама.